Я должен был знать, что дело не в нас. Мы прекрасно ладили, даже если это было так. Так. Он мучительно застонал, схватил свой стакан и запустил им в зеркало. Лицо фройлен треснуло. Похожие на лезвие куски стекла вывалились и разлетелись вдребезги, ударившись о кран над мойкой, а на их месте возник кусок белой штукатурки, напоминавший по форме трапецию. Остальная часть зеркала продолжала висеть на стене, удерживаемая болтами. Из кухни никто не вышел. Он сказал: «Салют! Будьте, черт побери, здоровы! Пьем до дна!» Повернулся ко мне. «Вы зачем вообще сюда приехали? Посмотреть, как выглядит тайный гомик?» «Доискиваюсь до основы. Пытаюсь для себя найти какой-нибудь смысл в том, что произошло, чтобы потом помочь Мелиссе». «Ну и нашли уже смысл-то?» «Пока нет». «Вы тоже из этих?» «Из каких?» «Гомиков». «Геев, или как там это теперь называется?» «Как он?» «Стерцис. И как я, и...» «Нет». «Браво! Молодец! Славный дружище Мелисса!» «А какая она была в детстве?» Я рассказал ему, подчеркивая все положительное, избегая всего, что считал нарушением конфиденциальности. «Да, — сказал он, — я так и думал. Мне бы хотелось... А, к черту все это!» Он удивительно быстро соскочил с табуретки и, подойдя к двери на кухню, крикнул: «Ноэль!» Юноша вышел к нему в своей красной куртке помощника официанта и в джинсах с посудным полотенцем в руках. «Ты можешь идти прямо сейчас. Доктор говорит, что она спит. Если захочешь дождаться, когда она проснется, можешь там остаться. Здесь для тебя нет никакой работы. Только сначала вот что сделай. Упакуй мне чемодан, одежду и вещи. Просто побросай туда и все. Возьми большой синий чемодан у меня в шкафу. И потом привези сюда, неважно в какое время, я буду здесь». «Да, сэр», — ответил Ноэль с растерянным видом. «Сэр», — повторил Рэмп, оборачиваясь ко мне. «Слышали? Вежливый юноша. Этот мальчик далеко пойдет. Берегись, Гарвард». Ноэль вздрогнул. Рэмп продолжал: «Скажи матери, пускай спокойно выходит. Я не буду ничего этого есть. Пойду и сам немного посплю». Юноша вернулся на кухню. Рэмп смотрел ему вслед. «Все скоро изменится», — сказал он. «Все». Глава 26. Как раз, когда я трогался с места, из ресторана вышел Ноэль. Он заметил меня и подбежал к машине. На нем уже не было красной курточки, а за спиной поверх тенниски висел небольшой рюкзак. На тенниске было написано «Greenpeace». По его губам я прочитал «Простите». Я опустил стекло со стороны пассажирского сиденья. «Простите», — повторил он и добавил: «Сэр». «В чем дело, Ноэль?» «Я просто хотел узнать, как себя чувствует Мелисса. Похоже, что в основном она спит. Возможно, еще не ощутила полностью всей силы удара». «Она очень...» — он нахмурился. Я ждал, что он скажет. «Это трудно выразить словами». Я открыл ему дверцу. «Садись». Секунду поколебавшись, он снял рюкзак, поставил его на пол, скользнул на сиденье, поднял рюкзак и поставил себе на колени. Его лицо выражало тоску и боль. «Хорошая машина», — сказал он. «78-го, 9-го. Новые гораздо хуже. Слишком много пластмассы. Мне она нравится». Он крутил в руках лямки от рюкзака. «Ты что-то говорил о Мелиссе. Что-то такое, что трудно выразить словами». Он нахмурился. Единственный в своем роде. Даже если просто смотреть на нее, то и тогда делается ясно, что ее внешний вид сам по себе, а внутри она совсем другая. Я хочу сказать, хотя это может показаться в моих устах странным, что большинство по-настоящему красивых девушек обычно интересуются пустяками. Во всяком случае, здесь именно так. «Здесь это в Сан-Лабрадоре?» Он кивнул. «По крайней мере, насколько я мог это видеть. Не знаю, может быть, это относится к Калифорнии вообще, а может и ко всему миру. Я ведь нигде больше не жил с тех пор, как себя помню. Так что точно утверждать не могу. Вот почему я хотел выбраться отсюда, пожить в каком-то другом окружении, подальше от всего этого вечного довольства. Гарвард. Кивок. Я подал заявление во много мест. По правде говоря, даже не ожидал, что попаду в Гарвард. Когда же это произошло, я решил, что это как раз то, что мне нужно, если удалось бы уладить финансовую сторону. И удалось? В основном. Кое-что удалось скопить за год работы здесь, и еще есть возможность. Думаю, что смог бы потянуть. Смог бы? Не знаю. Он поерзал на сиденье, теребя лямки рюкзака. Я правда не знаю теперь, хорошо ли будет, если я уеду. Почему? Спросил я. Ну, потому что... Как я могу уехать, когда здесь с ней такое происходит? Она чувствует глубоко и гораздо сильнее, чем другие. Она единственная девушка из всех, кого я встречал, которую на самом деле волнуют важные вещи. С первого момента, как мы только познакомились, мне было невероятно легко с ней разговаривать. В его глазах появилась боль. «Извините», — сказал он, берясь за ручку дверцы. — Извините за беспокойство. По правде говоря, с моей стороны как-то даже непорядочно с вами разговаривать. — Это почему же? Он потер затылок. — Тот первый раз, когда Мелисса вам позвонила, хотела к вам приехать и поговорить, помните? Я был там, в комнате вместе с ней. Я мысленно воспроизвел тот разговор. Мелисса отрывалась от него пару раз, просила извинить. «Подождите минутку, пожалуйста». Трубка прикрыта рукой, приглушенный шум. «Ну и что же?» «Я был против, чтобы она к вам обращалась. Сказал ей, что она не нуждается в... может сама во всем разобраться, что мы можем вместе справиться с проблемами».